2. Но это относилось к Валентину. Именно фактор страха. С боязнью и ощущением казенной зависимости шел он 8 лет назад в муниципальную комиссию воинского резерва, когда его вызвали по телефону. И не зря боялся. В комиссии сказали то, чего он опасался больше всего. Валентин Волынов, как подпоручик запаса, в силу государственной необходимости призывается на строевую службу на 3 года. До сих пор тошно вспоминать, как суетливо и чересчур горячо начал он доказывать, что это нелепо и бессмысленно, как пожимал плечами и с напускной независимостью даже хихикал над абсурдностью такого решения. Штатский человек, художник. Зачем он нужен армии? Конечно, почетная обязанность, он понимает, но есть же и здравый смысл. Все его военное образование — формальный курс в архитектурном институте, который в течение 3 месяцев ввели отставные полковники времен Второй мировой. Если бы сейчас, не дай бог, война, другое дело. А в мирное время каждый должен быть на своем месте. У него творческие планы, издательские договоры, фильм. В конце концов, семейные условия. На его иждивении парализованная тетя. Молоденький военный чиновник с погонами инженер-поручика и гладкой уставной прической перекладывал на столе бумаги. Потом сказал, оглянувшись на портрет верного продолжателя. «У всех или тетя, или жена, или еще кто-то. А как быть с пользой отечеству?» Такие были времена. Сейчас Валентин сказал бы этому писарю, что пользу отечеству, которому давно уже никто не грозит, он, Волынов, и зажравшиеся генералы понимают по-разному. А тогда сумел только с жалким опломбом возразить, что художник полезнее для отечества в своей роли творческой личности. «Отечеству виднее», — с зевком сказал инженер-поручик. «Впрочем, решение насчет вас, кажется, еще не окончательно. С вами хотят побеседовать там». Он кивнул на внутреннюю дверь. «Пройдите». Там, в комнате с голыми стенами, с пустым конторским столом и 3 стульями, сидели 2. С неуловимой одинаковостью лиц, хотя и совершенно не похожие. Один пожилой, с бульдожистой умной мордой. Второй — тощий, ушастый, ровесник Валентина. С клоунским изломом бровей над очками. Характерная физиономия. С этакой запоминающейся рожей и работать в такой конторе. Первое, что подумал Валентин. Его вежливо попросили сесть. Бульдожистый дядька излишне старательно пощупал бедного Валентина Волынова глазами. «Ну и как вы, Валентин Валерьевич, относитесь к службе в славном оборонительном корпусе Восточной Федерации?» У Валентина нервно подрагивали пальцы, но, несмотря на это, он почувствовал облегчение, потому что понял уже — игра. И не очень умная, к тому же. Он сказал, подбирая слова. «Трудно говорить об отношении, когда предлагают разом сменить образ жизни, все поломать». «Ну а как же с патриотическим долгом?» — старательно вскинулся Лопоухий. Его пожилой коллега, видимо, начальник, поморщился. «Ладно тебе», — и сказал Валентину. «Мы не из армии». «Вижу», — вздохнул Валентин. «Почему?» — скинулся опять Лопоухий. Валентин помолчал, сколько позволяла ситуация, потом позволил себе улыбнуться чуть-чуть снисходительно, хотя внутренняя дрожь не совсем еще улеглась. «Я мог бы изобразить проницательность, сослаться на интуицию и так далее, но дело проще. Я вас вспомнил». Он посмотрел на Лопоухова. «Мы оба учились в архитектурном, только я у дизайнеров, а вы на градостроительном факультете, в новом корпусе. А потом, по слухам, вас пригласили работать в ведомство». Бульдожистый обрадовался искренне, как-то по-домашнему. «Узнал! Я же говорил, узнает! Профессиональная зоркость у человека!» Лопоухий натянуто улыбнулся. Валентин сказал. «Косиков Артур. Отчество, конечно, не знаю». «Львович!» Артур вдруг заулыбался по-настоящему, снял очки, пощелкал ими по кончику утиного носа. «Мы на 2-м курсе были вместе в жюри конкурса «Сумасшедшие проекты», даже поспорили малость». «Идиллия юности!» — горько мелькнуло у Валентина. Бульдожистый приподнялся с заскрипевшего конторского стула, протянул руку. «А я Аким Данилович». Рука была мягкая, теплая. «Давайте, значит, к делу. Вы, Валентин Валерьевич, как относитесь к нашему ведомству?» Он и Артур неуловимо насторожились, несмотря на улыбки. «Ну как?» — начал Валентин столь индифферентно, что при желании можно было заподозрить легкую иронию. «В допустимой мере. Видимо, как и положено лояльному гражданину, с пониманием важности вашей миссии и должной мерой почтения». «Без предубеждений, значит?» — уточнил Аким Данилович. «А чего мне предубеждаться?» — отозвался Валентин с хорошо рассчитанной мальчишеской беспечностью. «Вы те, кто знает все и про всех, и вам наверняка известно, что я далек от всякой политической возни. В бесцензурных альманахах не участвую, с иностранными издательствами отношения поддерживаю строго через наших бдительных посредников из бюро по охране авторства. И даже победив в амстердамском конкурсе, за медали в Голландию не летал. По причине тетушкиной хвори. Здесь медаль вручали на собрании творческого актива. С активистами столичной оппозиции тоже не в контакте». «По причине идейного несогласия с ними?» — с интересом уточнил Аким Данилович.